Но это и в самом деле было зря. Доносится голос одного из глав отделений. Сан-Франциско. Если древний бог мог быть убит девчонкой, значит ни черта он не древний бог, говорит другой. Время было потеряно зря. Заканчивайте балаган, и я пойду играть в гольф. Этот бог хотел, чтобы мы были уборщиками, добавляет еще один. Если такова миссия человечества, то я против. Принципиально не буду убираться. Это фарс. И комнату заполняет гомон, они спорят, кричат друг на друга, ругаются и проклинают. Маловеры. Вдруг гремит голос Юки, и все затихают. Какие же вы все, маловеры. Вам достаточно показать размалеванную картину, и вы верите. Джин. Она поворачивает голову. Убери иллюзию. Пещера древнего исчезает, и появляется обычный номер в мотеле. Вы верите своим глазам, но не верите своим сердцам, говорит Юки. Я могу показать вам смерть древнего. Джин подхватывает и показывает древнего бога сразу за спиной Юки, как тот падает, получив в голову заряд из дробовика. Я могу вам показать апокалипсис. За ее спиной возвышается стена огня, и из нее вырываются четыре всадницы на конях, удивительно похожие на Акиру, Майка, Читаси и Юки. Но это все всего лишь иллюзии. Этого было достаточно, чтобы вы перестали верить. Повышает голос Юки, задавая вопрос, бьющий прямо в сердце. Но у нас пропала связь с древним. Бормочет кто-то, зорко только лишь сердце. Не обращает внимания на него Юки. Ни глаза, ни уши, никакие иные органы чувств. Скажите мне, вы верите, что у человечества нет миссии, нет цели, нет предназначения, что вы бесполезны, что вы не нужны? Ну, нет, говорит кто-то, и ему вторят другие голоса. Я никогда не верил, что у нашего существования нет истинной цели. Должно быть предназначение, миссия, но какая? Бормочут все, переговариваясь между собой. Юки делает паузу, и все замолкают. Теперь они слушают ее внимательно. Человечество действительно было запланировано и выращено как уборщики, говорит она, игнорируя недовольные шепотки. У нас гибкие конечности, мы не боимся воды, мы быстрые и проворны, хорошие уборщики. Я бы даже сказала, чистильщики. Она снова делает паузу и обводит все экраны своим взглядом, словно стоит в аудитории. Моя соратница и подруга, моя старшая сестра Читаси, идеальная чистильщица. Она терпеть не может мусора, и она убирает его. За ее спиной снова возникает картинка, как Читаси вышибает мозги древнему богу. Она убирает мусор везде, где только сможет. Иногда она пользуется метлой и тряпкой, а иногда пистолетом и дробовиком. Но где бы она ни прошла, за ней остается порядок и чистота, добро и надежда. Грязь, зло, предательство не могут оставаться в этой вселенной в безопасности, покуда моя подруга, богоубийца, все еще с нами. И этот смешной титул, знайте, что в тот момент она не убивала бога, она убирала мусор с лица земли, говорит Юки. И вам может не нравиться ее характер, может не нравиться ее нос или как она смеется над вами, но вы должны понимать, что своим поступком она дала вам свободу. Теперь только вы сами решаете, кто вы и для чего вы живете. Снова пауза. Все осмысливают то, что она только что сказала. Сегодня моя соратница попала в беду. Я не буду вам врать, что она избранная, что у нее есть видение будущего или что она и есть истинный бог. Она обычная женщина, которая не боится следовать своему истинному предназначению, убирать мусор везде, где она найдет. И я не могу приказать вам, потому что благодаря ей у вас есть право выбора. Я не буду просить вас, потому что я уважаю этот выбор. Но я могу испытывать надежду, что теперь, когда у вас есть это право, вы не забудете о той, благодаря которой оно у вас есть. Вы сами выбираете, кем вам быть. Все это время вы были только уборщиками. Кем вы станете теперь? Юки делает паузу и снова обводит глазами экраны с квадратиками включения конференции. Пауза затягивается. Это Киото. Раздается вдруг голос. Мы с богоубийцей. И пусть бог, которого нет, поможет нашим врагам, потому что мы не дадим пощады. Нагасаки. Поддерживаем. Шуршит другой голос. Токийское отделение. Наш выбор сделан. Хоккайдо. Мы собираем оружие и людей. Окинава. Считай нас в твоей команде, девочка. Перекличка продолжается. Юки стоит перед экранами, выпрямив спину и глядя на лица, словно императрица на своих подданных. Моя девочка стала совсем большой, говорю я, смахивая слезу, и уже подчинила себе свой первый культ. Нечего, шипит мне в ухо Джин. Это культ Читаси Нейсон. Пусть Юки себе свой найдет. Глава 15. Пов Читасиюи. Она открывает глаза и ничего не видит. Ну конечно, думает она, стандартная практика, сенсорная депривация, мешок на голову, повязка на глаза, или и то и другое сразу. И конечно же, без одежды. Она проверила руки, зафиксированы и разведены в стороны, ноги, зафиксированы. Положение тела, полулежа. Она вспомнила последние моменты, которые помнила, перед тем, как потеряла сознание. Масадзи Китана, вот имя и лицо, которое всплыло на поверхность. Она прикусила губу. Дилетантки, подумала она, наивные дурочки, решившие, что в сказку попали. Все так просто, купи билет на вечерний экспресс до Токио, пробей адрес в интернете и позвони в дверь, ударь по башке и засунь в чемодан руководителя научного департамента его императорского величества канцелярии, практически, третьего или четвертого человека в Японии. Это была приманка, клон или двойник. Она искренне надеялась, что клон, потому что, если это был двойник, то они с Майкой искалечили невиновного человека. С другой стороны, ей сейчас нужно о себе думать, потому что если все как они подозревали, то существует вероятность очнуться бесконечности, и хорошо, что у них есть сын. Боже, это так прекрасно, знать, что у тебя есть сын, что отрезанные руки и ноги, не приговор к инвалидному креслу, она даже не знает пределы его способности, но где-то в глубине души уверена, что сын вернет ее назад, домой откуда угодно, если нужно, спустится в ад и договорится с самим сатаной, но вернет. А ей будет очень стыдно, потому что в паре Читаси Майка, именно она и должна была удерживать Майка от импульсивных и глупых поступков, да ей будет стыдно. А еще ей будет стыдно за то, что ее и Акиру взяли тепленьких, на раз. Она так и видела, как у сына на лбу появится эта вертикальная черточка, которая возникает каждый раз, как он сдвигает брови, сдерживаясь, чтобы не наговорить грубостей, а на этот раз, они заслуживали грубостей. Он скажет: ну как так, Читаси, ну елки-палки, и ей захочется провалиться сквозь землю. Стыдно-то как, возомнила себя суперспециалистом, начала вести себя небрежно, вот что случается, если начинаешь хвост задирать. Ладно, думает она, самоуничижением, анализом и фрустрацией будем заниматься после того, как выберемся отсюда и Акиру вытащим. Меньшее, что она сейчас может сделать, это косяки свои исправить. С ее головы срывают темный мешок и свет бьет в глаза, она прищуривается, пытаясь хоть что-то разглядеть. У нас будет еще много времени, чтобы узнать друг друга поближе. Раздается голос откуда-то из-за источника света и Читаси стискивает зубы. Масадзи Китана. Потому пока ограничимся знакомством и перспективами. Продолжает говорить голос. Как меня звать ты уже знаешь, хотя это знание тебе не пригодится. Как зовут тебя, меня не интересует. Твоя способность довольно интересна, особенно как ты ее применяешь, это мы и будем исследовать. Но, прежде чем мы приступим, я хотел бы показать тебе твое будущее, чтобы ты не испытывала иллюзий. Лампы, светящие прямо в лицо, гаснут, и ее глаза начинают привыкать к мягкому освещению вокруг. Она полулежит на операционном столе, рядом стоит Масадзи Китана, заложивший руки за спину. Поскольку ты уже никому и ничего не расскажешь, я могу признаться, что программа экспансии Святой Земли путем плоти и крови императора не оправдала себя, говорит он, покачиваясь на носках своих ботинок, что только мы не делали. Да, есть определенный прогресс, но в целом это тупик. Что же касается твоих вопросов о Кикуми, ты же хотела бы задать этот вопрос, не так ли? Китана смотрит на нее, в первый раз за все это время, Читаси открывает рот, чтобы задать вопрос, начать общение. Син всегда говорил, что самое первое, что следует делать в таких случаях, налаживать общение, перестать быть для твоего похитителя всего лишь предметом, стать личностью в его глазах, донести, что у тебя есть имя, семья, увлечение, что вы, похожи, вы оба люди. Тогда будет сложнее тебя убить, хотя это уж не про таких, как Китана. Он убивал людей пачками по десятку за день и не просто убивал, истязал, ставил эксперименты. Так что это вряд ли поможет. Но все равно, надо установить контакт. Просто выдох, мычание. Она некоторое время соображала, что с ней не так, почему она не может произнести ни слова. Голосовые связки. Ей уже вырезали голосовые связки. Кикуми, это остатки старого проекта «Зубы дракона». Я, признаться, уже и позабыл про этот проект. спасибо, что напомнили. Тогда мы все-таки смогли довести количество алых стражей до 300 и установить интересную взаимосвязь между интенсивным раздражением болевых рецепторов и уровнем магического потенциала, говорит Масадзи, перебирая какие-то инструменты на металлическом столе. Признаться, сейчас у меня уже нет необходимости в ампутации конечностей, прогресс не стоит на месте. Как выяснилось, для использования магического потенциала нам не нужен весь маг, даже лишенный конечностей. Достаточно его нервной системы, головного и спинного мозга. Вот как тут, Масадзи наклонился над ней и повернул ее голову в сторону, и она увидела стеклянную колбу, вроде тех, что стояли в пещере древнего бога, только намного меньше. Это была размером с бутыль с водой на офисных кулерах, даже чуть меньше, в ней было буквально 10 литров прозрачной жидкости. Но ее внимание приковало то, что плавало в этой жидкости, человеческий мозг, по которым длинным червем с многочисленными отростками свивался спинной мозг, и два круглых предмета, плавающих перед мозгом, глаза, да, глаза, кивнул Китана, можно убрать практически все, но приходится оставлять им глаза, иначе они довольно быстро умирают, все-таки до 90% информации мозг получает в качестве визуальной составляющей, более того, если поставить банку глазами к стенке, получится такой же эффект, можно, конечно, целыми днями включать телевизор, а можно вот так, поставить их в моей операционной, чтобы наблюдали. В будущем мы сможем напрямую выделять участок мозга, ответственный за манипуляции с магией, и не надо будет таскаться с этими банками, но пока мне приходится иногда их развлекать, скоро и ты займешь свое место среди этих колб и будешь с нетерпением ждать следующего пациента на моем столе. Читаси смотрит на банку, и волна безотчетной паники, ужаса захлестывает ее. Она бьется в оковах, пытаясь вырваться. Тщетно. Хаэм, энергичная попалась, говорит себе под нос Китана. Анестезия нам, конечно, не понадобится. Я так понимаю, что это ты ампутировала конечности моему голему. Топорно. Тут нужна практика. Я тебе покажу, как это делается. При этом до самого конца операции ты будешь в сознании и не умрешь от болевого шока. А уже потом... Потом мы заморозим твою нервную систему стазисом и растворим все остальное в кислоте, это займет от 3 до 5 часов, это и есть твое будущее. Хотя, я могу уверить тебя, что жить ты будешь долго. Вон там стоит колба с моим старым товарищем Карлом Вернером, он немец по национальности и весьма въедливый тип. Так вот, он живет до сих пор, а ведь сколько лет прошло, мычит Читаси, вырываясь, сопротивляясь, разрывая себе связки и сухожилия. Это хорошо, что ты энергичная, кивает Китана, занося скальпель. Тебе понадобится много сил. Эта операция довольно утомительна для пациента, так что я поставил тебе капельницу с глюкозой. Будет восстанавливать тебе силы и не давать потерять сознание. Думаю, пора нанести первый надрез. Он занес скальпель, но в этот момент раздался звонок телефона. Некоторое время он колебался, стоя с занесенным скальпелем, потом вздохнул и исчез из поля зрения. «Да», — раздался откуда-то его раздраженный голос. «Что такое? Я занят. Что? Понял, сейчас буду». Он снова появляется в поля зрения и снимает с себя фартук. «Дела, будь они неладны. Ты никуда не уходи, хорошо?» Он исчезает снова, насвистывая какую-то мелодию. Хлопает дверь и наступает тишина. Читаси озирается по сторонам, ее мозг лихорадочно ищет решение. Ноги, руки, крепления слишком крепки, чтобы вырвать их, даже напрягаясь всем телом она не может, но что если попробовать импульс? Она вспомнила сухонького мастерали с его дюймовым ударом, выхлопнула, успокаиваясь, еще раз изгоняя из себя страх и панику, охватившую ее, когда она увидела эту жуткую банку с мозгом. «Мы все умрем», — подумала она, — «мы, конечны». Как весело, отчаянно, шел к виселице он, в последний час, в последний пляс спустился Макферсон. «Привет, мой край, весь мир прощай, меня поймали в сеть, но жалок тот, кто смерти ждет, не смей умереть. Если она не сможет освободиться, у нее есть еще опции. Она не собирается проводить остаток своих дней в качестве мозга в банке, это еще хуже, чем ситуация с Кикуми. Понятно, что Син ее не бросит и уже ищет, но сейчас надеяться на чудо она не собирается. Существует достаточно методик прекращения жизнедеятельности диверсантам, который попал в плен, откусить себе язык и захлебнуться в своей же крови, раскачать голову из стороны в сторону и резким движением свернуть себе же шею. И конечно же кульминация, Техника йогов под названием «Вынуть шип жизни», когда просто по мысленному сигналу останавливается сердце. «Разбейте сталь моих оков, верните мой доспех. Пусть выйдут 10 смельчаков, я одолею всех. В полях войны, среди мечей, видал я смерть не раз, но не дрожал я перед ней, не дрогну и сейчас. Она, вынет шип жизни». Говорят, что для освоения такой техники нужны десятилетия практики, но это не для нее. Она уже умеет. Надо сделать это прямо сейчас, пока живодер Китана не вернулся. Он наверняка сумеет запустить сердце заново и не даст ей умереть. Надо, чтобы в мозгу наступили необратимые последствия. Смерть. Она выдыхает и закрывает глаза. Что же, думает она, это была хорошая жизнь. У нее были враги, у нее были друзья, у нее была любовь, у нее была жизнь. Жаль, что недолго, но тут уж она стиснула зубы. Вынуть шип жизни из сердца. Хлопнула дверь, и она мысленно выругалась. Не успела. Открыла глаза, ожидая увидеть своего мучителя. Но вместо Китана перед ней был мужчина в серой форме с бейджиком на лацкане пиджака. Научный руководитель 5-го отдела, гласила надпись, имени и фамилии не было, только цифры. 15/731. Что это? Подумала она. Старый ублюдок Китана не вернется и отдал меня в лапу другому палачу. Секунду. Говорит вновь прибывший и быстро извлекает из кармана белый шприц и ловко ставит укол ей в шею. Она чувствует, как что-то в горле начинает отпускать и становится на место. «Аркх, вышашавывыха», — говорит она, чувствуя наконец свои голосовые связки. «Не торопитесь», — говорит мужчина в сером с номером 15. «Сейчас вы привыкнете и...» «Кто ты такой?» — задает вопрос Читасе, едва освоившись с вновь обретенным даром речи. «Важнее, кто ты такая?» — говорит 15-й. Глядя прямо ей в глаза, год и сын Хисхиавин. Пауза затягивается, он смотрит на нее, а она, на него в ответ. Так, думает она, это пароль, это не просто фраза, которую походя роняют в светской беседе, тем более в таких обстоятельствах. Эта фраза, это же из поэмы Браунинга, как там было дальше. «Антал лес рикхт витхтхе ворлд», заканчивает фразу Читасе. «Да, именно так, Бог на своих небесах и в мире все в порядке, богоубийца». Склоняется в поклоне 15-й. «Я полностью в твоем распоряжении». «Что?» На секунду Читасе растерялась. Тем временем человек в сером извлек из кармана какой-то инструмент и освободил ее от оков. Быстро извлек из ее тела длинные иглы-блокираторы нервных узлов. «Повелительница», — говорит 15-й. «В комплексе, к сожалению, не так много наших, а с этим уровнем допуска и вовсе только я. Господина Китана отвлекли, но этого не хватит надолго, на час максимум. Нам нужно уходить и уходить срочно. А где Акира? Ее тоже тут держат?» — спрашивает Читасе, разминая затекшие запястья. «Надо ее спасать. Акира, сейчас гляну». Мужчина достает какой-то журнал и листает его. Читасе уже была готова к «сейчас не время думать об какой-то Акире, надо уходить» и приготовилась отстаивать свою точку зрения, но этого не понадобилось. Как 15-й сказал, полностью в ее распоряжении и не оспаривает ее приказы и пожелания. Пока он листал журнал, Читасе быстро окинула взглядом помещение, еще раз содрогнувшись при виде колб с человеческими мозгами и глазами, которые внимательно наблюдали за ними. Босые ноги мерзли на кафельном полу. С металлического столика рядом с лежаком, она взяла скальпель и еще какой-то инструмент, тяжелый и плотный, словно долото, оружие. Ах, да, мужчина с бейджиком 15 взглянул, как она взвешивает в руке скальпель и долото, открыл кейс, с которым он пришел. В кейсе лежали ее 85-е правда без сбруи и кобур, чтобы приладить их на бедра, зато с кучей запасных магазинов, набитых патронами, чьи головки маслянисто поблескивали на свету. «Отлично, как ты говоришь, тебя зовут?» – спрашивает Читасе, убрав скальпель в сторону и завладев своими пистолетами. «Макатакира, госпожа, я, посвященный третьей степени из тех, кто помнит древнего бога, мы выбрали свой путь и теперь мы с вами, госпожа». Кира продолжает листать журнал. «Вот, вашу подругу содержат здесь же, этажом выше. Вы были у Китана главным блюдом. Правда, я бы рекомендовал вам, госпожа, все же уходить самостоятельно, в составе группы вас будет трудно защитить. Слушай, Кира, я так понимаю, в этом комплексе есть оружейное?» — задумчиво спрашивает Читасе. «Имеется ли там тяжелое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и винтовки, гранатометы, огнеметы?» «Конечно, госпожа». «Отлично, показывай путь». Читасе собралась уже было засунуть пистолеты за ремень и только сейчас поняла, что она совершенно голая. «Конечно, Тут же операцию собирались проводить. Зачем ей одежда? У тебя есть ремень? Ага, снимай, говорит Читасе, тыкая пальцем в Макатакера. И побыстрее. Госпожа, я выполню любое ваше желание, но осмелюсь сказать, что сейчас не время и не место для такого, да и староват я для вас. Послушно стягивает с себя ремень Маката. Да не нужен ты мне, мне ремень нужен, раз уж одежды не догадался притащить. Давай сюда. Она перепоясывается ремнем, оглядывается по сторонам, засовывает пистолет из-за пояса и берет в руки кейс с запасными магазинами. Первого же, кого убью, штаны сниму, с карманами, говорит она вслух. Не дело голой задницей по коридорам шастать, я могу свои вам отдать, говорит Кирайчитаси, некоторое время смотрит на него, примериваясь. Не, говорит она в конце концов, ты коротконогий и широкий, да и смущать меня будешь в труселях. Ладно, попрыгали, а Киру выручать. За дверью охранник, говорит Кира, так что и ходить далеко не надо, у него ноги длинные, я видел, вот вам и штаны, с карманами. Хорошо, открой дверь и позови его сюда, а дальше уж мое дело, говорит Читасе. Не извольте беспокоиться, госпожа, уж с одним-то охранником и сам справлюсь, обиженно говорит Кира и открывает дверь на себя. В следующую секунду дверь срывается с петель и в помещение влетает злобная Майка, хватает Кира за горло и поднимает в воздух. А ну, говори, где, а, вот ты где, говорит Майка и отпускает Маката на пол. Тот садится и начинает откашливаться, все-таки руки у Майка не из ласковых, когда вот так возьмут за глотку, подавишься. Ты чего голая, спрашивает Майка, подняв бровь. С тобой все в порядке, и ты тут? В голове у Читаси прокручивается шестеренка. Значит, наших всех одновременно взяли, надо Акиру спасать. Попрыгали, кивает Майка. А этого, в расход? Не, этот, с нами, он мой последователь. Чего? С каких пор у тебя последователи есть? Сама удивляюсь, пожала плечами Читаси. Там снаружи охранник был, со штанами, глава 16. И все-таки я уважаю как Марию Сан, так и Комкан, неведомую организацию, стоящую за ней. Официально Комкан, что-то вроде магического Интерпола, вроде и полномочий особых нет, но могут быть очень эффективными, особенно в ситуациях, когда все другие не хотят притрагиваться к делу и трехметровой палкой. Кто их содержит и откуда у них такие ресурсы и где находится их настоящая штаб-квартира? Не та, что в Женеве на Хрустальных озерах, а та, что в Золотом городе, никто не знает. Опять-таки в сети пишут, что, дескать, это секретный проект тайной мировой элиты, но официальная позиция самого Комкана, они содержат себя сами, их задача в ускорении прогресса всего человечества в движении к будущим технологиям, всеобщему миру и достижении идеалов гуманизма. Это все, что я знаю, надо будет Сашу на них натравить. Уж она-то все выяснит. Мои претензии к этой организации в том, что они, судя по всему, много знают и много могут, но предпочитают не вмешиваться, так как у них есть план. Что это за план и как они этот план курят, никто кроме них самих не знает. А мы же знаем, что если ты в борьбу не вступил с подлецом, палачом, значит в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Вот и комконовцы, вроде хорошие, душевные ребята, с четкой жизненной позицией, моральным компасом и набором крутых инструментов, но как будто и не живут с нами на этой планете. Так, наблюдатели. Однако в этот раз Комкан в лице Марии Сан все же решил вмешаться, чтобы предотвратить катастрофу и бойню на одном отдельно взятом научном объекте. Дескать, и людей там чуть ли не 15 тысяч одновременно работает, а то и больше, и большинство из них ни сном ни духом о происходящих экспериментах и пытках. Да что там, большинство даже про 731 отряд не знают и про художество Масадзи Китана на оккупированных территориях. Люди вообще обладают удивительным свойством быстро забывать неудобные и постыдные факты. Нанкинская резня, скажем, среднего японца вообще не интересует. В его голове этого файла попросту нет. Ну, скажет он, была война, всем было плохо. В конце концов и японский флот выхватил на море от союзников, его только Ямамото спас. Но спас-то практически жалкие остатки. А Квантунская армия, которую почти под корень извели советские войска и спецотряды суперов из Сибири, тоже жертвы, тоже всех жалко. Вот так все просто у среднего японца в голове. Нельзя убивать этих людей за их невежество, так говорит Мария Сан. Сперва я даже немного напрягся, подумал, что придется и Марию Сан в черный список заносить, а потом вычеркивать. Но как выяснилось, все противодействие Комкана нашей операции заключалось в том, что она оказала содействие. К Как говорится, не можешь остановить, возглавь. Очень, кстати, мудрая тактика. Остановить меня в решении идти и переворачивать этот муравейник с ног на голову. Изначально дурная затея. Но вот помощь. Мария Сан предоставила данные по объекту, показала уязвимые места и маршруты, практически распланировала всю операцию с учетом наличествующих сил и даже предоставила необходимое оборудование. И если бы не моя природная подозрительность плюс предвзятое отношение Саши, мы бы и менять в плане ничего не стали, так он был хорош. Однако непонятная позиция Марии и ее организации, вкупе с аргументацией Саши в стиле «эта редиска сдаст нас при первом же скоке», привели к тому, что мы разработали план сами. Конечно, используя предоставленные Марией сведения и оборудование, я взглянул на свое воинство, стоящее на лесной поляне. Солнце еще не встало и было довольно прохладно, изо рта у Чипу вырывались легкие облачка пара. Джин как будто и не дышала, видимо маскировала свое дыхание, а у Юки? Юки никогда не дышала паром, даже в самые морозные дни, и как в школе этого не замечали. Мы на месте, говорю я, отсюда по прямой 3 километра до объекта, проверим связь. Поднимаю руку, на запястье у меня серебристая лента, это та самая технологическая помощь от Комкон. Сперва я недооценил эту вот ленточку, даже немного разочаровался в помощи, но потом понял, что штуковина чрезвычайно полезная и многофункциональная. Надо будет попросить Марию Сан оставить парочку таких после операции, пригодятся. Проверка связи, не говорю, а посылаю мысленный сигнал я и Чипу немного вздрагивает. Он еще привыкает к мысли связи. Джин поднимает большой палец вверх и улыбается, она-то освоилась моментально. Юки рассеянно кивает, дескать слышу и задумчиво изучает свою руку. Так, словно примеряет новую перчатку, сжимая и разжимая пальцы, растягивая кожу на сгибах и проверяя, как она сидит на руке. Я восстановил ей руку, как только все прочие дела были решены, отрезал часть культи и подал кровушки, формируя конечность. «Знаешь, странно себя чувствую», звучит ее голос у меня в голове, но губы у Юки не шевелятся. Она тоже хороша в мысли связи, как будто я долго спала, и вот сейчас проснулась, и рука на месте и вы все. Или это я сейчас сплю и вот, проснусь, а я все еще в Бартами и идет праздник цветения сакуры и по небу летят эти багровые лепестки, а дети подносят сладости к вашим памятникам. Странно все, пожалуйста, сосредоточься. Прошу ее я, если ты себя плохо чувствуешь, ты можешь остаться, я и вправду могу все вместе с Джин сделать, ты же видела план, ты и Чипу нам только для страховки, на случай непредвиденных обстоятельств. Про себя делаю заметку обязательно поговорить с Юки после операции о том, где она была, почему у нее руки не было и почему культя на руке была не просто давно зажившей, но уже сформировавшей мозоль на конце, как после длительного использования протеза. Для таких изменений нужен год, или два, минимум. А я ее не видел, буквально 2 дня, или меньше. И характер у нее поменялся, видно невооруженным взглядом. Она даже ходит по-другому, расправив плечи, уверенно, ставит ногу так, словно бы за спиной сотни часов тренировок. Это Юки, совсем другая, но в то же время, та же самая. Как будто пережила какое-то потрясение и очень быстро повзрослела. Но потом, справилась с этим, и снова пытается вернуться к нам, но уже в новом качестве. «Ни в коем случае», — говорит Юки, — «я иду с тобой». Любой ублюдок, который осмелился поднять руку на Акиру, или Майка с Читаси, поплатится. И я хочу лично участвовать в этом мероприятии. «Хорошо», — киваю я, на удивление ни одного слова про жопу или задницу. «Люди меняются, да, надерем им задницы», — восклицает Джин. У Юки как раз кончилась жвачка. «Ты не представляешь, как давно», задумчиво протягивает Юки и ее глаза подергивает легкая поволока, словно она вспоминает о чем-то далеком. «Ты не представляешь, как давно она у меня закончилась». «Вот и ладно, подвожу итог я». «Чипу, занимаешь позицию на холме, можешь выдвигаться». Тот кивает, несколько раз подпрыгивает на месте и направляется к лесу. За ним из нашего автомобиля течет река его бумажных насекомых. Рядом с ним шагают стражи, 3 бумажных фигуры с катанами и выдающимися формами. Провожаю взглядом стражей. Они идут, покачивая бедрами, в них очевидно выражено желание подростка иметь рядом с собой фигуристых амазонок. Это лишь малая часть его армии, большая часть была уже на месте. 3 грузовика, груженных бумагой, которые разгрузились прямо в лесу. Наличие надежной связи позволяет нам разделиться, но Джин нужна мне рядом. Так она сможет скрыть нас оптическим камуфляжем, будто и нету никого. Так, легкое марево. Человеческий глаз, к слову, легко различает движение даже прозрачных предметов, а потому джин не будет просто покрывать нас своей иллюзией, она заранее прикрывает отрезок пути, по которому мы должны пройти, и никто не увидит никакого движения. Остается только не шуметь, но тут уж справимся как-нибудь. Готовы? Смотрю на Юки и джин. Ради такого случая джин все же надела обувь, легкие кроссовки, на ней также брюки и рубашка хаки, разгрузочный жилет с необходимым оборудованием и припасами. Так же выглядит и Юки. Готовы, говорит джин. Жалко, что не будем линзу применять. Чипу говорит, что линза – дурацкое название. Он говорит, что это надо назвать гнев Господень или взгляд сатаны. Я готова, говорит Юки, непроизвольно бросая взгляд на свою левую руку, сжимает и разжимает ее, словно проверяя, на месте ли она. Попрыгали. Расчет Марии Сан был беспроигрышным. Что вам важнее, спрашивала она, своих освободить или бойню устроить? Конечно же, нам важнее своих освободить. А раз так, то и проводите скрытную операцию, как и положено любой порядочной разведывательно-диверсионной группе. Ребята из разряда «да и не было тут никого», зашли и вышли. Никакого шума, никаких жертв. Приключение на 15 минут, реально на 15 минут, начиная с момента проникновения. Юки, правда, выразила сомнение в том, что все пойдет по плану. Она сказала, что никогда ни черта не идет по плану, и тут же предложила парочку запасных, вполне разумных, кстати. Ах, да и вариант «все идет к черту, давайте их всех убьем» тоже, как очень запасной. Поэтому мы подготовили несколько вариантов, сколько смогли. Время по-прежнему было очень ценно, даже один лишний час в плену может означать многое. Разницу между жизнью и смертью, например. Мы идем через лес, бесшумно ступая по палую листву и старательно избегая сухих веточек. Браслет на руке тихонько вибрирует, создавая небольшое поле, которое противодействует источникам шума. Звук — это же волны, не так ли? Браслет улавливает шум, производимый нами, и тут же посылает звуковые волны в обратной фазовой последовательности, и при взаимодействии они взаимно уничтожаются. Итог: звук треснувшей сухой ветки под ногой у джин гасится. Внешний наблюдатель не услышит ничего. Не спрашивайте у меня, как это работает, я и сам не понимаю. Мария Сан заверила, что работает как надо, правда, на определенном уровне шума, может не справиться. Я же говорю, этот браслет – хорошая штуковина. Благодаря этому браслету и оптической иллюзии джин, нас не видно и не слышно. Прямо сейчас мы являемся мечтой любого отряда спецназначения, джин прикрывает нас не только в видимом диапазоне, но и выше и ниже по диапазону. Нас не обнаружить в тепловизор, не засечь радаром. Джин идеально для таких вот вылазок. Смешно подумать, что свои способности она использовала, чтобы порнушку снимать. Да за такие способности спецслужбы мира драку должны были устроить. Какое счастье, что она с нами. Я аккуратно ставлю ногу на землю, даже если нас не видно и не слышно, это не повод расслабляться. Позади меня легко идет Юки, ее дыхание практически не слышно. Такая вот прогулка по лесу, когда следишь, куда ставить ногу, утомляет быстрее обычного, но она словно и не замечает этого, она словно плывет, и ни одна веточка не хрустнула под ее ногой. Все наши звуковые сигналы, которые гасит браслеты, это джин, которая то на веточку наступит, то чертыхнется про себя, то споткнется об выступающий корень, а к этому моменту уже дышит как паровоз. Я останавливаюсь. Впереди виднеется забор, бетонные столбы, возвышающиеся на 3 метра, и проволока, протянутая между ними. Перед забором, распаханные 5 метров контрольно-следовой полосы. Перед КСП, табличка, на которой написано, что забор находится под напряжением, что стреляют на поражение и что попытка проникновения нарушает сразу 5 законов и ведет к уголовной ответственности. И еще приписка, что удар током может привести к гибели реципиента. На самом деле мы могли бы преодолеть забор на ледяной платформе Юки, или там с помощью моих конструкций из кровушки, но зачем? Снимаю браслет Комкана с руки. Мария Сан показывала эту функцию, и я уже пользовался ею, но все равно это завораживает. Подав мысленную команду, бросаю браслет на землю перед собой. Браслет с легким гудением разворачивается и превращается в серую стальную полосу, около метра шириной, висящую над пашней контроль следовой полосы. На конце полосы – серый овал портала. С другой стороны от грозной изгороди, В нескольких сантиметрах над землей также висит серый овал портала и стальная лента. Теперь мы не оставляем следов. Я первым осторожно ступил на полосу металла, висящую над землей. Полоса уверенно держит. Несмотря на металлический блеск, поверхность ни капельки не скользит под ногами, держит подошву обуви словно шершавая резина. Мыслю вести браслет после операции, ну или выпросить парочку у Марии Сан, крепнет. Мы проходим через портал и оказываемся по другую сторону изгороди. Стальная полоса под ногами прирастает спереди и исчезает сзади, порталы гаснут. Мы продолжаем идти по поверхности стальной полосы, нас не видно, не слышно и мы не оставляем следов. Вдоль КСП, согласно планам, предоставленным Марией Сан, расположены датчики, измеряющие давление на грунт. Датчики также расположены по всей территории базы, у каждого сотрудника именной бейдж, который на самом деле идентификатор местонахождения и уровня доступа. Прикосновение к забору, падение напряжения или короткое замыкание, давление на грунт выше положенного уровня, и на место немедленно выдвигается группа быстрого реагирования инквизиции. И не то, чтобы я их боялся, с нашими-то возможностями, а также с разработанной боевой формацией, которую Чипу, любитель громких названий из аниме и манги, прозвал режим отшельника. Две сферы. Но самый типичный ответ на штурм объекта с целью вызволить пленников, это превращение их в заложников, перемена места их содержания и прочее, что изрядно затруднит нашу задачу. Мы продолжаем идти по маршруту, разработанному заранее. Нам надо дойти до административного здания на отшибе, найти шахту лифта и опуститься на 10 уровней ниже. Именно там и расположены помещения для содержания испытуемых субъектов. Пов Читасиюи. Помещение для содержания испытуемых субъектов. Читаси катает эти слова на языке. Слова ей не нравятся. Макотакира, их гид и проводник, а по совместительству еще и посвященный третьей степени, только плечами пожимает, мол, тут так принято. На этом этаже, говорит он. Но вы уверены в этом? Еще как уверена. Читаси быстро осматривает крупнокалиберный пулемет и с неохотой отставляет его в сторону. Хорош, зараза, но тяжелый. Она такое не потянет. То есть, наверное, потянет, но тогда все остальное оставить придется. А как девушке оставить ящик гранат, парочку штурмовых винтовок, дробовик и один тубус гранатомета? Чего не берешь? Спрашивает Майка, затаскивая в оружейное тело второго охранника. Мне казалось, тебе такое нравится. Нравится. Не стал отрицать Читаси. Но только тяжелые же. И патронов к нему надо, килограммов 10. Они увесистые. А ты тележку возьми, советует Майка. Оно тебе все равно недалеко тащить. Или вон, пусть Санчо Панса тащит. Меня зовут Макота, говорит последователь богоубийцы, посвященный третьей степени, примериваясь к пулемету. Эта штука довольно тяжелая. Не, оставляем его тут, с сожалением говорит Читаси. Берем остальное. Санчо, то есть Макота, бери вот это и это. И вот это тоже возьми. Я сумку где-то тут видел, говорит Макота. Туда все сложу.